Вон там, так, сейчас броню надену. Паранойя, полезная штука, но до определенного предела. Мой сводился к тому, что я всегда под рукой имел комплект брони для себя. Дома их вообще штук 5 стоит. Здесь один, в него я и влез. Предпосылок для этого вроде как нет, но лучше быть готовым, чем не быть. Есть поводы для беспокойства? Спросил у меня Баа, наблюдая за тем, как я залезаю в свою броню. Он старался выглядеть спокойным, но получалось это плохо. В глазах так и мелькала жадность. Пока не уверен, в хорошем или плохом смысле жадность. Так-то я его хорошо понимал. Если бы мне в прошлом мире показали такую броню, то, нет, пример некорректный. Там бы она не работала, потому что энергии мало. Но, если забыть про это, я бы тоже смотрел, раскрыв рот, и приложил все силы, чтобы разобраться, как это чудо работает. «Не обращайте внимания», — ответил я. «Обычная предосторожность. Каждая часть брони несет какую-то функцию», — сделал он вывод на основе того, что сам надел неполный комплект. Выглядело это, кстати, немного странно и несуразно, но лучше так, чем словить случайную пулю или подорваться. Да, в данном случае я использовал модульный подход к работе. А какой сплав использовали? Максимально подходящий, улыбнулся я и надел шлем. Баа, прошу подождать здесь, а я пока займусь пленником. Простите, что так вышло, но, видимо, кому-то очень наглому сегодня голову напекло. Не переживайте, Эдгард. Думаю, вы догадались, что посмотреть на ваши артефакты вблизи, для меня наивысшая награда. Я промолчал, хотя так и хотелось сказать, развлекайтесь. Заодно проверю на вшивость. Изучать-то ведь можно по-разному. Аккуратно и скромно или жадно и нагло, пользуясь тем, что хозяин отвлекся. Выдели охрану гостю, сказал я калачу. А сам давай за мной, расскажи, что случилось. К сожалению, так как база недостроена, у нас банально не было места, где имелась бы возможность поговорить наедине. Также не было места, где содержать пленника. Ну, или оставить гостя, чтобы он не скучал. Да тут даже обслуживающего персонала нет, никто кофе не принесет, беседой не развлечет. Мы тренировались, как обычно. Сначала сработал сигнал, что рядом кто-то появился. Это калач про одну из функций брони, что я недавно встроил в их доспехи. Мы незаметно попытались вычислить, где он скрывается, но гость сам сделал ход и напал. Предположительно, хотел взять кого-то в плен для допроса. Ходок, высший, был в маске, без опознавательных знаков. Нас костерил на английском, когда повязали его и сюда оттащили. Трудно было справиться, проще простого. Со всеми вашими игрушками, хмыкнул мужчина. Баа остался в предыдущей комнате, в этой, где мы говорили, больше никого не было, а в следующей находился пленник, в обычной подсобке. То, что мужчина назвал артефакты игрушками, меня не задело, потому что это слово он от меня взял. Когда вошел внутрь темницы, первым делом снял показатели. Ничего нового не узнал. Высший, средние силы ходок. Все, маску с него стянули, и на меня уставился мужчина с кучерявыми черными волосами. Заковали его в самые обычные цепи. Трое гвардейцев стояли рядом и держали ходока на прицеле. Оружие – чисто формальность. Так-то у них хватает аргументов, чтобы победить высшего. Особенно если тот не готов к моим трюкам. Цепи мне не показались надежными, но я отказался от идеи трансформировать их. Будет лучше, если ходок сможет сбежать. По всей видимости, он плохо понимает, к кому наведался, а значит, о многих возможностях не имеет понятия. «Кто такой будешь?» – спросил я у него на английском. Мне был нужен повод, чтобы ударить его и забрать образец крови. После этого он станет полностью моим. Мужчина ожидаемо промолчал, за что и получил кулаком по лицу. Стоял он на коленях, бить было неудобно, но я справился. На бронированной перчатке остались красные пятна. В принципе, допрос можно заканчивать. Лучше быстрее его отпустить и проследить, чем допрашивать. Если не в курсе, то ты напал на моих людей, на моей родовой земле. Крайне необдуманный поступок. И что же ты сделаешь? Усмехнулся он. Его лицо восстановилось почти мгновенно, ну да и удар был не самым сильным. Могу убить, оставить для опытов, отдать людям князя для допроса. Как видишь, вариантов хватает. Все будет несколько иначе. То, что вы меня связали, ничего не меняет. Даже так, заинтересовался я. Еще один убийца с сюрпризом, может, сразу тогда его прикончить? Ладно, если не хочешь говорить, посиди пока, подумай над своим поведением. Я открыл проход, поднял ходока и швырнул его на другую сторону. Проход закрылся. «Это куда он?» — спросил калач. «В пещеру». «Пещеру? Ага. Знаешь, такое место, под землей, где мало воздуха, а до поверхности 20 метров. Еще там мои блокираторы натыканы, чтобы ходоки не сбегали. Свободного пространства немного. Где-то как эта комната. А комната небольшая, 10 квадратных метров. То есть впятером здесь было тесновато. Пусть посидит, обдумает свое поведение. Будут распоряжения? Продолжайте заниматься, но поглядывайте по сторонам. Ходоками так просто не разбрасываются. У него либо группа прикрытия есть, либо за ним кто-то придет. А может и нет, пока непонятно. Через пару дней достанем товарища и пообщаемся. Я пока к гостю пошел. Принято. Я вышел из помещения и отправился к бару. Необычная у вас жизнь, Эдгард, сказал мастер. Что поделать, я бы и рад жить мирно. Не дают. Когда пришел к нему, предложил прогуляться. Раз к нам пожаловал иностранный ходок, а в том, что это иностранец, сомнений нет, значит, о месте узнали, так что нет смысла и дальше его скрывать. Тем более от потенциальных союзников. Судя по виду, здесь затевается большая стройка. Вы правы, я хочу возвести здесь город. Масштабная задача, не то слово. Погодите, Эдгард, только не говорите, что вы строите город-артефакт. Если вы так настаиваете, то не буду говорить. Баа замер, осмысливая сказанное. Пусть думает. Когда закончил с китайским мастером и отправил его домой, сторонники пойманного ходока, словно специально подгадав, решились на следующий ход. Уж не знаю, что у них там в головах было, но они привели на мою землю 2 отряда гвардейцев по 10 человек. Воевать на этой территории сложно. Та часть, которую я очистил, а это очень приличная площадь, представляла собой почти что ровную площадку. Оставшихся шероховатостей недостаточно, чтобы укрыться и спрятаться. Поэтому чужаки переместились сюда с помощью ходоков, а дальше побежали в сторону зданий. С обороной вокруг я не закончил. Если честно, то сейчас ее по сути-то и не было. Так, всякие разные мелочи, чтобы отбиться от простых нападений или выиграть время, чтобы отойти под защиту зданий. Те были укреплены куда лучше, и внутри можно было чувствовать себя в безопасности от большинства угроз. Чуть ранее, когда с калачом обсуждали развитие гвардии, он предупреждал, что сложно сформировать полноценный отряд без боевых акций. Потребности в живом опыте никто не отменял. Я тогда задумался, как это организовать и нужно ли. Гвардия-то могла существовать в 2 видах, имею в виду в моем случае, либо как придаток к артефактам, либо как самостоятельная боевая единица, способная проворачивать различные военные операции. Тогда я ничего не решил, потому что начинать военные конфликты только ради получения опыта показалось дикой затеей. Но сейчас, раз уж сами к нам заявились, справитесь или подсобить? Спросил я у калача. В броне должны справиться. Насколько вижу, это стандартный отряд. Тогда действуй, а я посмотрю. Прошло достаточно времени, чтобы калач подготовил стратегии на основные случаи, с учетом имеющихся возможностей. Пленных брать, уточнил он. По возможности лучше никого не убивать. Пакуйте их мягко. Кстати, напомни потом кандалы сделать для подобных ситуаций. А то цепями обматывать, это так себе. Неудобно и долго, легко выбраться из них. Я кинул сканирование и оценил возможности вражеской группы. 2 ходока, по всей видимости, аристократы и бойцы на уровне средних бесов. Стандарт. И на что они надеются? Первыми огонь открыли незваные гости. 2 отряда разошлись в стороны, и те, что шли слева от нас, остановились, вскинули оружие и начали палить. Пули повисали рядом с гвардейцами, до меня ничего не долетело. Ну а дальше? Недавно я показал ребяткам, как использовать усилители, за счет которых можно прыгать далеко, а бегать быстро. 2 бойцов остались рядом со мной, остальные сорвались с места. Несколько секунд ушло на сближение, а дальше началась бойня. Если основное оружие – это огнестрел, а в тебя пули не попадают, то противнику ничего не светит. Не прошло и минуты, как отряд расстреляли, и пока они регенерировали, принялись паковать. Так как нормальных кандалов не было, да и такую ораву размещать негде, я сам подошел к поверженным, открыл рядом с ними проход и дал пинка попытавшемуся выбраться из пещеры ходоку. Закидывайте туда же. 10 человек в одну пещеру и 10 в другую. Хорошо, что я предусмотрительный. Правда, кислорода на всех там точно не хватит. Я с вентиляцией не особо заморачивался, но ничего, быстрее разговорчивыми станут, если выживут. На этот раз с князем встретились поздно вечером, когда по всем нормам рабочий день давно закончился. Встретились во дворце, в уютной библиотеке, где так хорошо расслабиться, сидя в кресле и вытянув ноги. Что князь и делал, замечу, впервые на моей памяти. Как прошла встреча? Спросил он, после обмена приветствиями. Анастас сидел с кружкой чая, из которой отпил после вопроса. Ровно, без неожиданных открытий. Что смог узнать о наших потенциальных деловых партнерах? Выделил он слово «потенциальных», намекая на то, что от моей оценки может зависеть союз. Если исходить из того, что мне показали, то их школа находится на примитивном этапе развития. Что-то могут, но медленно и без гарантий. Отвечая на главный вопрос, портальные арки я так перестрою, что они не смогут повторить технологию, даже если изучат устройство. Уверен, в таком деле никогда нельзя быть уверенным до конца. Но да, моя оценка именно такая. Значит, сотрудничать с ними все же можно, резюмировал князь. Это уже не мне решать, развел я руками и взял предложенную чашку. Ну да. А что в целом скажешь о мастере? Скажу, что они очень много сил прилагают, чтобы развить эту тему. Не только ходоками обзавестись, но и одаренными. Учтем, князь не стал выпытывать подробности. Если бы там что-то было важное для него и государства, я бы об этом предупредил. А все остальное относилось уже к моим личным отношениям с коллегой, с которым договорились встретиться когда-нибудь еще, но без конкретной даты. На этот раз уже я к ним в гости пойду. Но что-то мне подсказывает, что произойдет это не скоро, потому что Бае нужно переосмыслить все свое видение касательно артефакторики. Что думаешь насчет их подхода? Так и правда можно усилить ходоков? После этого вопроса я понял, что слепым можно быть на любом уровне. А ведь и правда, в России все не так плохо с ходоками, как у азиатских соседей, но если сравнить с европейцами, то разница будет колоссальной. Мы сильно отстаем в этом плане. Если это намек на то, чтобы я разработал аналогичную программу, то, в теории можно. А если предоставите мне сотню-другую ходоков на опыты, скажем, года на 3, а лучше на все 5, то обещаю сделать все возможное. Для понимания сложности задачи надо вспомнить, что в семье Медведевых меньше 10 ходоков. Анастас и его супруга, которая, вообще-то, из другого рода. Его сын Август. Софию в расчет не беру, потому что она ушла в немецкий клан. Еще Ольга Владимировна, у которой муж погиб и у которой есть двое дочерей, одна из которых моя супруга. Если считать Катю, то получается всего-то 6 ходоков на одну правящую семью. У остальных аристократов у кого-то больше, у кого-то меньше. Даже если взять не род, а клан Медведевых, то не хватит, чтобы сотню набрать. Придется всех союзников привлекать, и то получится впритык. Если же брать всех подряд, то можно, конечно же. Князь, я уверен, способен это организовать, но тогда о нашем проекте узнает иностранная разведка, и к чему это приведет, неизвестно. Я знаю, что ты пока занят другими проектами, но подумай на досуге. А мой штаб подумает, как это лучше организовать. Хорошо, сказал я, мысленно добавляя к бесконечному списку дел еще одно. Князь сделал пару глотков чая и перешел к следующей теме. Мне доложили, что к вам гости заглянули. Было такое, ничего серьезного. Выяснил, кто это был. С князем у нас появилась новая договоренность. Ну, или изменилась старая. Его люди продолжают за мной присматривать, но вмешиваться будут только в экстренных случаях, к которым произошедшее не относилось. Предположительно, французы. По крайней мере, когда я вспомнил о них и вытащил первого попавшегося, ругался он именно на французском. К взаимопониманию мы не пришли, так что человек вернулся обратно в пещеру отдыхать. Тяжело им там приходится. Главное, не забегаться и не забыть про них снова. Нужна помощь? Да нет, пока сам справляюсь. Князь хмыкнул, но ничего не сказал. Наверное, сейчас думает что-то в духе. Птенчик вырос и отрастил зубки. Отчасти так и было. Раз уж я взялся формировать свою гвардию, то на них вопросы скинул. Завтра доделаю нормальную темницу, установлю защиту и выдам ключ-портал до пещеры. Пусть дергают по одному человеку и допрашивают, кто такие. Хотя что-то мне подсказывает, что их знакомые раньше объявятся. Там 3 ходока с гвардейцами заявились. Аристократы, понятное дело, без опознавательных признаков, Все же поделился я подробностями с князем. Говорить не захотели, поэтому я им отложил это дело в сторону. Пусть созреют, а дальше узнаю, кто они и зачем пожаловали. Отложил в сторону. «Это что значит?» – спросил князь, отпивая из кружки. «Это значит, засунул всех скопом в темную пещеру, глубоко под землю. Такую создать для меня – плевое дело. Достаточно с помощью жены переместиться в любые горы, свободной трансформацией сделать проход, расширить полость внизу, установить там маяк, ну и укрепить это место, чтобы сбежать и разрушить не получилось». «Оригинально», – сказал князь, замерев на пару секунд перед этим. «И достаточно жестоко, что лично мне не нравилось, но лучше так, чтобы раз и навсегда отводить незваных гостей. Не думал о том, как об этом месте узнали», — спросил князь. «Хороший вопрос. Где-то что-то протекло, раз заявились. Раз узнали одни, то и другие тоже. Я и не ждал, что это место долго в секрете продержится. Слишком много лиц участвует в подготовке к стройке. Просто буду теперь чуть аккуратнее, вот и все. Хорошо. Как там котя?» Разговор свернул на дела семейные. Поговорили о всяком разном, да я домой отправился. Глава 16. Звонки. Следующее утро началось со звонка Ольги Гвоздевой. Она знала, что встаю я обычно рано, и набрала часов в 8. На ее бодрый и деловой голос захотелось зевнуть, но я удержался. «Привет, Эдгард, не отвлекаю?» «Привет, все нормально. Ты по делу?» «Да. Наша с тобой работа наделала шума, и целители стали заходить, оставлять резюме. Я отобрала еще 6 человек. Хорошая новость. А в чем проблема? Деньги. Вроде же клиника приносит хорошую прибыль. Просто я подумала, что сейчас можно расшириться. Для этого нужны площади побольше, оборудование и зарплатный фонд на первое время. Так, насколько побольше, для еще 6 человек места хватит. Если так и дальше дело пойдет, то поток желающих только увеличится. Мы с тобой это планировали, так что ничего удивительного. Еще я хочу нанять обычных врачей, они тоже нужны. То есть ты захотела расшириться до полноценной больницы. Подумала, что можно переходить к этому шагу. Это пока не окончательное решение. Многое зависит от тебя. Оль, просто скажи, какая тебе сумма нужна, я обеспечу. Договорились. Жди тогда в ближайшее время счета на оплату. И подумай, где нам достать здание побольше. Насколько больше? Ну, сильно больше. Ты ищи, а я придумаю, как заполнить площади. Что-то ты слишком оптимистична в это утро. Просто настроение хорошее, посмеялась женщина. Да, у нее настроение хорошее, а мне выдели несколько сотен миллионов, и это по самым скромным прикидкам. Лучше под это дело миллиард заложить, тогда я тебе его подпорчу. Наилучший вариант – строить здание с нуля, для чего нужно понимать запросы и потребности. Расчет крупного проекта может занять полгода, а то и больше. Строительство – года 2-3, ремонт и оборудование – еще год. Так и отлично. Чем раньше начнем, тем раньше будет результат. Пока можно присмотреть что-нибудь временное. На крайний случай придумаю, как нам здесь ужаться. Я сама не ожидала, что последнее дело вызовет настолько сильный резонанс. Про нас уже в газетах пишут, причем почти во всех разом и исключительно оптимистичные статьи. В ее голосе улавливалось недоумение, откуда такая фортуна на нас обрушилась. Я эту пиар-акцию точно не организовывал, но сложилось впечатление, что кто-то за этим стоит. Пока он старается на благо хорошего проекта, я не против. Согласна, но ты бы поспрашивал в своих кругах. Спасибо, что предупредила. На самом деле за этим не факт, что кто-то стоит. Достаточно того, что моя жена раньше носила фамилию Медведева. Некоторые вещи сами по себе способны запустить процессы в обществе. Такие, как поддержка СМИ, которые в основном контролирует либо княжеская семья, либо верные союзники. Есть и другие, частные и независимые СМИ, но после того случая с Белогрудовыми, когда пресса использовалась для нагнетания истерии, всех неверных и вражески настроенных повыбивали с рынка. «Что тебя озадачило?» – спросила Катя, когда я спустился вниз. Она как раз закончила готовить завтрак. Ольга звонила. Говорит, про нашу клинику много чего хорошего в газетах пишут. Так это же хорошо. Да, но есть подозрение, что за этим кто-то стоит. Так, дай подумать. Ты пока садись, ешь, а то исхудал в последнее время. Да ладно тебе, я серьезно. С этими своими проектами мне иногда кажется, что ты забываешь есть. Ну, я не стал спорить, потому что так и было. По клинике, если вспомнить монополию целителей, застой этой отрасли, ваше отделение и создание конкуренции, твой проект по усилению целителей. Что ты так на меня смотришь? Ольга до встречи с тобой была рядовой целительницей, звезд с неба не хватало. Либо ее талант дремал, а потом пробудился, во что веры мало, потому что таких случаев ранее зарегистрировано не было, либо она повстречала другого одаренного, способного ломать привычные устои. Ладно, ладно, конспиратор из меня плохой, я уже понял. Странно тогда, что меня не попросили развить других одаренных. А зачем? Усмехнулась Катя. Ты и сам все делаешь, еще и за свои деньги. Услышав такой пассаж, я натурально подвис. А ведь и правда, зачем просить меня, а потом еще и проект оплачивать, если я и сам все сделаю? Ты ешь, ешь, с любовью сказала Катя. Не надо делать такое кислое лицо. Хорошо, я машинально закинул кусочек омлета в рот. Так что там с пиаром? Возьмем упомянутое, добавим к этому политические дивиденды и получим, что кто-то действительно мог дать отмашку пропиарить тебя. Например, мама. А что за политические дивиденды? Россия – страна сильнейших целителей. Это звучит круче, чем отсталая страна диких варваров. В который раз убеждаюсь, что, пока вожусь со своими проектами, вокруг много чего происходит. Так и есть. Ты не беспокойся. Если будет что-то важное, я предупрежу. Я внимательно посмотрел на супругу, оценивая, насколько она издевается в этот момент. Начинаю чувствовать себя безумным ученым, которого, что бы творил и не отвлекался, опекают со всех сторон. А ведь так всегда и было. Да, ну хорошо, что хотя бы безумия нет. В этот момент я вспомнил об иностранных гвардейцах, что сидят в пещерах в ужасных условиях. Выпустить их, что ли? Не. Пусть еще посидят, умнее будут, а уж со своим безумием я как-нибудь разберусь. На этом телефонные разговоры не закончились. Я позавтракал с женой и собирался отправить разбираться с пленниками, когда аппарат снова завибрировал. Звонил Стародубов. Неожиданно. Алексей, привет, взял я трубку и переглянулся с Катей. Эдгард, доброе утро. Не отвлекаю, как раз закончил завтракать, так что нет, я к тебе по делу. Сразу обозначил он мотивы, учитывая, что мы с ним не настолько друзья, чтобы просто встретиться и посидеть, про дело и так понятно. Слушаю, наслышан про твои успехи. Поздравляю, не перестаешь удивлять. Спасибо, но что именно ты имеешь в виду? Знаешь, этот вопрос говорит о тебе с наилучшей стороны. Раз успехов так много, что не сразу понятно, о чем речь. Стоит заметить, что Алексей в целом странный парень, не как фрик, а скорее как замкнутая личность, о которой мало что известно. Он со всеми в институте держал дистанцию, не такую, чтобы не общаться, а такую, где не подпускаешь близко. Поэтому слышать от него попытки шутить несколько неожиданно. Ну, может, у парня тоже хорошее настроение, кто его знает. Я по поводу твоей новой родовой земли. Уже знаешь, думаю, уже все в курсе. Я не видел лица, но улыбку точно различил. Конкурсы для архитекторов, проекты, официальная регистрация земли в канцелярии. Если ты хотел это скрыть, то не особо получилось. Скорее хотел избежать лишнего внимания. Это тоже не получилось, заверил он меня. Но внимание вниманию рознь. Собственно, я по этому поводу и звоню. Ты в курсе, что наш род держит нейтралитет последнюю тысячу лет? При этом у нас хватает связей. Один наш знакомый, иностранец, хочет с тобой встретиться. По какому поводу? Его заинтересовало, как ты решил некоторые проблемы на своей земле. Сразу скажу, что его род древний, старше нашего. Предположу, что встреча может быть интересна для вас обоих. Он из Европы? Да. А какая у него фамилия? Клавдий. Никогда такой не слышал. Ничего удивительного. О них мало кто знает, как и о нас. Когда он хочет встретиться, в любое удобное для тебя время. Древний европейский род, затворники, о которых мало кто знает, как и о Стародубовых. Даже не знаю, что и думать. Организация решила сделать свой ход, возможно, но не факт. Так-то Стародубовы, если не вдаваться в подробности, тоже подходит под описание преступной организации. Живут у себя в лесу, прячутся ото всех и неизвестно какие дела проворачивают. Но это вовсе не так, либо они гении маскировки. А, блин, так до скончания века гадать можно. Европа – это в первую очередь могущественные аристократы и большие ресурсы. Не все семьи связаны с организацией, так что принципиально не работать с европейцами нет смысла. У меня вон жена наполовину немка, и что? Ничего. Завтра устроит? Да, думаю, что да. Обед, ужин, лучше обед. К обеду я не буду вымотанным и сохраню свежесть разума. Вечером, когда весь день пашешь, соображаешь куда хуже. Метрополь пойдет, скажем, в час дня. Я организую. Столик будет на твое имя. Договорились. Спасибо, что откликнулся. Да ни за что. За разговор денег не берут. Вроде бы. Положив трубку, перевел взгляд на Катю. Весь разговор она прекрасно слышала. Попробуй скрой что-то от высшего беса, что сидит в 2 метрах от тебя. Знаешь этот род? Нет. А это нормально, чтобы настолько древние семьи остаются в тени и никому не известны? Почему нет? Алексей все верно сказал. Даже у нас многие не знают о Стародубовых. Ты просто с ним учился, поэтому в курсе. А выйди за пределы института, и все. На светские мероприятия выбираются редко, вся их недвижимость и предприятия зарегистрированы на нейтральные имена, и надо провести расследование, чтобы разобраться. Удивительно, как они так спрятались. Они сильные, поэтому их чревато трогать. Сами ни к кому не лезут. Это и создает уникальные условия, когда конфликты не возникают. Хочу так же, не получится. Ты слишком заметный, слишком много меняешь своими разработками, покачала Катя головой. Умеешь ты подрезать мечтания. Да ладно тебе, пожала супруга плечами. Что насчет встречи думаешь? Как-то странно это и подозрительно. Стародубовая организация, лично я в это как-то не верю, но тут надо учитывать, что старые роды. В общем, когда у тебя больше 1000 лет истории за плечами, всякое может быть. Мир, дружба, вражда, снова мир, бизнес. Но все же у Стародубовых хорошая репутация, ни в чем криминальном они не замешаны. Отказаться – плохая идея. Я тоже так подумал. Отказать можно, но это испортит отношения, если нет серьезных причин для отказа. А их нет. Студенческий товарищ позвонил и предложил мне что-то выгодное. Если не придираться и не параноить, то выглядит это именно так. Репутация у Стародубовых специфическая. В чем-то они могут поспорить с князем, но это на уровне верхушки аристократии, которая в курсе. Сама их древность придает вес любым предложениям. А тут они еще хотят свести меня с представителем другого семейства, тоже древнего. Это возможность, как выиграть в лотерею. Если от меня что-то хотят, завяжется сотрудничество, а это выход. Да много куда. Так-то я не прочь подружиться с европейской аристократией. Не то чтобы буду рвать жилы ради этого, но, если возможность сама плывет в руки, почему нет? Будет полезным в любом случае, в том числе в конфликте против организации. Легко ополчить аристократию против неизвестного взорвавшегося русского, который слишком много дел наворотил и слишком много пяток оттоптал. И сложнее это сделать, если меня будут знать лично и вести какие-то дела. Те же кнайты тому пример. Подрались с ними разок, а теперь отношения умеренно теплые. Ну да ладно, это я что-то совсем далеко забегаю. Быть может, от меня хотят просто новую броньку. Интересно, почему обратились именно через Стародубовых? Потому что так проще? Приподнял я бровь. Нет, так не поступают. Чему тебя вообще мастер этикета учил? Насупилась Катя и приняла строгий вид. На это я приподнял и вторую бровь, отчего жена хихикнула. Дремучий ты мой муженек. Сам же знаешь, что любая просьба – это долг, который придется вернуть. Поэтому если можешь сделать сам, то сделай. Хотели бы что-то простое, типа брони, заглянули бы в офис. Иногда у меня складывает ощущение, что Катя мысли читает. Но нет, всего лишь логика и знание, в какую сторону мои мысли могут направиться. И то верно, гадать смысла нет тогда. Почему же? Предположить можно. Если Алексей упомянул родовую землю, то интерес связан с тем, чем ты там занимаешься. Строю город, это пока план. А что есть такого, что ты уже сделал? Переработал гигантскую свалку. Как вариант? Да не верю, что древний аристократ решит заглянуть ради этого. Вот и проверим. Или ты хочешь поспорить? Нет уж, женская интуиция – это что-то мистическое, что мужчинам не дано понять. Как знаешь, сверкнула она глазами. Дурачиться. Пошел я. Пора делами заняться. Катя чмокнула меня в щеку и рассмеялась, когда телефон завибрировал в 3-й раз. «Бабушка», — озвучил я то, что увидел на экране. Позвонить из другой страны на мобильный было проблематично, но возможно, особенно для аристократа. «Мари», — сказал я, взяв трубку. «Эдгард», — послышался взволнованный голос пожилой женщины, которая никому не позволяла называть ее бабушкой. «Слава богу, что ты ответил. Нам только что поставили ультиматум. Сказали, что, если ты не прибудешь на переговоры и не отпустишь пленных, они возьмут штурмом наш особняк. Они, это кто?» спокойно уточнил я. «Дом Дюваль, Эдгард, что происходит? Я сейчас прибуду, не переживай, все будет хорошо, но, подожди, пока я не приду». «Хорошо». Старушка была явно на взводе. Выключив телефон, я закатил глаза. Котя выглядела куда встревоженней, чем я. «Дюваль, это боевой клан, военной мощи у них хватает, и, ну, ты только после последнего конфликта отошел, а, так ты за меня беспокоишься, не за них же», — возмутилась Котя. «Помнишь, я говорил, что у меня есть технология уничтожения метеоритного железа, хочешь использовать эту ситуацию как повод, может усложнить и без того сложную ситуацию, поэтому я тебя попрошу прямо сейчас отправиться к дяде и сообщить ему новость, а я к своим людям и потом во Францию. Вообще, этот конфликт как-то тупо выглядит, будто они совсем не понимали, к кому идут, не переоценивай себя, еще не все в мире узнали, что Соколова нужно бояться, и правда, ну ничего, посмотрим, что со всем этим сделать можно». Через пару минут после звонка я залезал в броню, на ходу инструктируя Калача, который к этому времени уже тренировался с отрядом. Никого не пришлось собирать, считай, это первое серьезное задание, ребята не готовы, сможете стоять с грозным видом? «Сможем», — ответил он серьезно. «Если полноценная война начнется, нас всего 10 человек, или целых 10 человек, тут как посмотреть, броня хороша, но только пока ее не изучили и не выработали методы противостояния, достаточно обычных металлических сетей, чтобы блокировать любого из нас». Это было правдой. Средний бес в броне не такая грозная сила, как высший. Все решала подготовка, тренированность и знание слабостей противника. Мои гвардейцы даже сейчас, при слабой тренированности, смогут удивить группу высших бесов. Но это будет один раз, два или 10. В любом случае когда-нибудь это закончится. Изучат, заснимут на камеру, разберут на детали и выработают методы противодействия. Поэтому у меня не так много времени, чтобы натренировать гвардию. Я буду с вами. Совсем уж легко задавить не получится. В крайнем случае всегда отступить сможем. Готовь людей, выдай им оружие по максимуму. Вы должны выглядеть грозно, как обещание множества проблем, если на нас нападут. Калач ушел, а рядом со мной открылся проход, откуда появился Родион, с папкой в руке. «Ознакомься», — протянул он мне ее. Я заглянул внутрь и увидел подборку по дому Дюваль. «У тебя на всех такая папка есть? На все самые сильные роды точно есть». Быстро пробежался по строкам. Главные объекты, особняки, адреса проживания членов семей, заводы, предприятия и многое другое. Был раздел и про силы, которыми они располагают. Такой материал за 5 минут не соберешь, так что в этом случае разведка давно готовится начала. «Будут какие-то пожелания?» – спросил я. «А сам что думаешь делать? Для начала поговорить. Если это окажется недоразумением, и моим родственникам вовсе не угрожали, то, а если без неуместного юмора?» Я знал, что Родион обладал способностью показывать эмоции, но пользовался он этим нечасто. Вот и сейчас смотрел, как обычно, с ничего не выражающим, строгим лицом. «Воевать я не хочу, поэтому нанесу один выверенный удар, чтобы отстали. Уничтожу их метеоритную защиту. Это многих против тебя настроит. А где та грань, после которой от меня отстанут? Да кто же знает. Попробую уйти в леса и никого не злить». Шутит. «Уйдешь тут в леса. Точнее, уйти можно. Но я ведь и там что-нибудь придумаю, что в очередной раз перевернет мир. Я на свалке поселился, так все равно лезут». Выражение лица у Родиона не изменилось, а вот взгляд, да. «Сколько у тебя времени осталось?» «Минут 20. Пойду с тобой. Сейчас только за броней схожу». «Как скажешь. Наверное, так будет проще. Под броней никто Родиона не узнает, а комплект у него свой есть. Подарил ему как-то». Минут через 5 все были готовы. Родион вернулся не один. Привел княжеский отряд, тоже в броне который. Пришли они без опознавательных признаков, а значит, пойдут как мои люди. Так-то у людей князя броня под медведей стилизована. Но я с этим хитро сделал. Добавил накладные вставки, чтобы в любой момент можно было убрать. «Выдвигаемся», — скомандовал я, когда все выстроились, и открыл проход прямо к бабушке. «У меня есть ее кровь. Взял в один из приездов, так что в любой момент мог на нее навестить. Столь дальний переход отнял много энергии, но это не критично. Первым на ту сторону перешел я и увидел ошарашенную бабушку. «Привет, не волнуйся, это всего лишь я, со мной мои люди, так что не пугайтесь». Бабушка в зале находилась не одна, в кресле, поджав ноги, сидела Изабелла, моя двоюродная сестра. Недалеко от нее стояла Белла Банье, жена главы рода. Мужчин в комнате не было. Видимо, они улаживали вопрос или как-то готовились. «Эдгард», — шагнула ко мне бабушка, — «что происходит? Почему ты в латах?» «Все потом. Сначала позвольте впустить моих людей. Там 21 человек. Где их разместить, чтобы враг не сразу заметил?» «Я провожу», — первой среагировала Белла, хозяйка дома, как-никак. Она и должна была отреагировать. «Я позвал гвардейцев, и те один за другим быстро перешли на эту сторону, уйдя куда-то в соседнюю комнату». В это же время прибежал взъерошенный Герман. «Что тут происходит?» — крикнул он, после того, как выругался на французском. «Может, и не выругался, но очень на то походило». «Не переживайте», — ответил я ему. «К сожалению, у меня вышел конфликт с Францией, поэтому на вас, как на моих родственников, решили необдуманно надавить. Но будьте уверены, это недоразумение быстро разрешится». «Да уж хотелось бы», — воскликнул мужчина. «Не боец, слишком нервничает. Они мирный клан, торговый и производственный, не самый сильный. Другой реакции от них нет смысла ожидать. У них просто нет средств, чтобы выдержать прессинг таких мастодонтов, как сильнейшие кланы страны». Но не отметить иронию я не мог. Когда женился на Медведевой, Герман приехал на свадьбу и лучился добродушием. А сейчас, когда из-за этого отхватил проблем, переживает. «Ну да ладно, оттягивать момент я не стал. Оценил ситуацию, какие силы стянули мои родственники, увидел наглядно, что им и правда отбиваться нечем, а значит, надо сделать так, чтобы после этой истории конфликт не продолжился. А то еще найдутся те, кто начнет рот травить, просто потому что могут и хотят насолить взорвавшемуся русскому. Удивительное дело, я совсем не боялся, злился немного, но это такая злость, больше похожая на раздражение, что отвлекают от важных задач. Все эти войнушки и разборки утомили на 10 лет вперед. Неожиданностью стало появление Кати. Заявилась она сюда в броне, и никто из посторонних не узнал, что это она. «Ты что тут делаешь?» — спросил я тихо. К этому моменту я вышел во двор, куда девушка и прыгнула. «Помощь пришла. Тебе ведь понадобится ходок, чтобы добраться до врагов. Это опасно. Ты сам эту броню проектировал. И кто знает, вдруг это ловушка, и прямо сейчас на меня собирались напасть, пока я одна, совсем беззащитная. Если бы не шлем на голове, моя челюсть точно бы отвисла от такого выверта. Напомни, у нас в культуре принято пороть жен?» «Нет, это строжайше запрещено. А если ты эксцентричный гений, можно?» «Без вариантов», — сказала она с досадой. «Очень жаль. В тот момент мне многое хотелось высказать. Промолчал. Прямо сейчас, когда за нами уже наблюдают, этого лучше не делать. По губам не прочитают, подслушать тоже не смогут, но, мало ли, не ругаться же с женой во время боевой операции, когда мои и княжеские люди рядом. Так что дома выскажу. К тому же Катя права, я могу переместить только туда, где установил маяк, а она способна прыгать, куда захочет». Когда представитель клана Дюваль пожаловал к нам, переместившись к границе дома, за забор, что ему не очень-то и понравилось, за моей спиной стояло 22 человека, облаченных в артефактную броню. И если в своих людях я еще сомневался, слишком мало времени прошло, то с княжескими чувствовал себя уверенно. Среди них была элита гвардии, которая несколько месяцев упорно тренировалась и осваивала новые возможности. Что ж, условия для переговоров созданы. Настало время побеседовать. Глава 17. Дюваль и попытки разойтись бортами. Представитель Дюваль вышел ко мне в гордом одиночестве. Я не был уверен, что он сам из этого семейства. Так-то по параметрам почти что высший бес, но для могущественного европейского клана это все равно что ребенок. Вышел он один, но за забором стояла пара фургонов, где суммарно скрывалось 23 человека. Никого из высших, но и не слабаки, обычная гвардия, по всей видимости, которой хватило бы, чтобы разнести дом. Подошедший мужчина выглядел пожилым, с благородной сединой на висках, в дорогом пальто, с перстнями на пальцах и необычайно высокомерным видом. На чужой территории он двигался, смотрел и вел себя как полноправный хозяин. Если он задался целью настроить против себя, то ему это вполне удалось. «Эдгард Соколов», — обратился он ко мне на английском, с легким акцентом. То, что я в броне, его ничуть не смутило. «Да, с кем говорю? По какому праву вы похитили наших людей?» «Нет, не верю. Еще один майер на мою голову, не верю. Насколько это статистически возможно, мы послали к вам боевой отряд, на вашу родовую землю. Он первым открыл стрельбу боевыми патронами, а теперь обвиняем в том, что вы этот отряд пленили. Вот это заявление. В понимании этого недоразумения мы что должны были сделать? Молча умереть? Наглость просто зашкаливает. У них там все мозги от гордыни истлели, что ли? Я в курсе, что историю пишут победители, и что, если ты силен, можешь трактовать события, как тебе захочется, но, у меня просто слов не хватало описать степень наглости того, что сейчас происходило. После такого перспектива войны с этим кланом не казалась совсем уж неприемлемой, скорее наоборот. Я медленно вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться. В мире иногда происходят случайные события, но куда чаще они следствие чьего-то умысла. Если откинуть как маловероятную вероятность того, что Дюваль идиоты, то их жестко обманули, дезинформировали и дали неверные расклады относительно того, против кого они выступили, и сейчас они убеждены, что прессуют какого-то взорвавшегося слабака, которому тупо повезло, или списали на то, что отряд пропал благодаря артефактам, и что полноценную войну мне не потянуть. Хм, могли ли они не знать о недавнем конфликте с организацией? Могли, почему нет? Я прыгал по всему миру, но во Франции не отметился, да и в целом Европу обошел, по крайней мере, с крупными семействами не столкнулся. Бился я тогда против криминалитета и, ну да, почему бы не найтись кланом, которые пропустили все это? Сомнительно, конечно. Мне описывали этот клан как могущественный. Неужели у них настолько плохая разведка? Тишина затянулась слишком надолго. Старик смотрел на меня с вызовом и презрением. И чем дольше я молчал, тем больше презрения становилось. Рука Кати легла мне на плечо. Она что, думает, я перебью их всех? Надеюсь, сегодня обойдется без смертей. Какая-то часть меня обдумывала вариант зарубить наглеца, перебить гвардию в машинах, наведаться в особняки Дювалли и навести там шороху. Это должно отбить желание лезть ко мне впредь, или, наоборот, усилить его. Да и, если исходить из того, что нашелся тот, кто смог обмануть Дюваль, он мог учитывать и мои эмоции. Они ведь тоже легко просчитываются. Достаточно знать, что я набрал достаточно силы, чтобы бросить вызов кому угодно. А сила, как известно, развращает и толкает на простые, часто кровавые, решения. И если сейчас убить всех, то между мной и кланом прольется кровь, что закроет пути к переговорам и мирным решениям. Учитывая статус Дюваль, я могу против себя всю Францию настроить. Но не это самое главное. Сейчас я, как никогда ранее, задумываюсь над тем, что есть вещи поважнее, чем кровавые разборки. Нужно учиться решать конфликты на другом уровне. Ты не представился, старик, разрушил я затянувшуюся паузу, но это не важно. Слушай, что сейчас будет? Вы повели себя очень некрасиво, и за это я с вас спрошу. Здесь мы разговаривать не будем. За то, что тронули моих родственников, спрошу вдвойне. Дальнейшие переговоры будем вести в другом месте. Никаких переговоров не будет, крикнул он. Ты прямо сейчас отпустишь пленников. Это не обсуждается. Не поверишь, старик, отпущу. Вот как до вашего главного особняка доберусь, так и выпущу всех, не сомневайся. Посланник собирался что-то сказать, но тут до него дошел смысл сказанного. Я не видел, но ощутил, как Катя исчезла. Без подсказок отправилась искать указанную цель. Уверен, она быстро справится. Выдели людей, пусть присмотрит за особняком, обратился я к Калачу. Остальные, будьте готовы к переброске. Видимо, нас слушали, потому что двери в фургонах распахнулись, и оттуда повыскакивали бойцы, оставляя мне еще меньше шансов на мирное решение конфликта. И что дальше, старик? Обратился я к мужчине. Нападете на нас? Так давайте. Это развяжет нам руки еще сильнее. Еще до того, как гвардейцы дошли до нас, появилась Катя. Дождавшись кивка, она взяла меня за руку и перенесла во двор чьего-то огромного особняка, что возвышался над нами на 3 этажа и уходил куда-то в сторону, теряясь из виду. «Это точно их дом?» – уточнил я у супруги. «Конечно. Разве ты не в курсе, что все ходоки заучивают стратегически важные точки потенциальных противников?» «Нет, не в курсе. Ладно, об этом потом». Сосредоточившись, создал проход арку и расширил ее. На той стороне открылся вид на моих людей, пошедшего пятнами старика, который открыл рот, увидев, где я нахожусь, ну и его бойцов сзади. У такого семейства обязана быть защита от ходоков, и то, что мы попали в святая святых, выбьет из колеи кого угодно. У Кати тоже с собой были артефакты обхода защиты, поэтому для нее не составило проблем оказаться здесь. «Заходим», — скомандовал я своим. Все, кроме 5 человек, перешли на эту сторону. Причем там осталось 2 человека князя. Это хорошо, мне так спокойнее будет. Сами до дома доберетесь или тоже зайдете? Спросил я у старика. Он успел с кем-то связаться по рации и подошел ближе, чтобы удостовериться, что мы и правда на территории Дюваль. Старик все же перешел, и бойцов с собой прихватил. Глупо с его стороны. Так он избавил меня от переживания о французских родственниках. А еще это в целом глупо смотрелось. Он отдал команду, один из гвардейцев перешел на эту сторону. Я его любезно пропустил. Он осмотрелся, выругался на своем языке и подал знак своим. После чего уже они перешли, через вражеский портал, замечу, который вел в сердце их клана, в главный дом. Переходили нервно, косясь на меня и моих людей, что построились на этой стороне. Эти тоже построились, навели на нас оружие, но никто не выстрелил. Старик перешел последним, и выглядел он растерянным. Подевалось куда-то его высокомерие. «Давай, зови своего главу, а я пока вас наказывать буду», сказал я ему и пошел к дому, уничтожать метеоритное железо. Базиль Дюваль, глава клана, работал в офисе, в городе, когда поступил тревожный звонок. К главе прямо в кабинет переместился вестовой. «Господин», склонил он голову, «враг у дома». Базиль недоуменно нахмурился, не поняв, что услышал. «Повтори, что значит у дома?» «Минуту назад у дома вышел вражеский отряд». «У какого дома?» «У семейного гнезда». Занервничал вестовой еще сильнее. Базиль зажмурился, пытаясь разобраться, что за бред услышал. Сам мужчина был из тех, кто умеет принимать решения и делать это быстро. Он этим почти каждый день занимался, в бизнесе. Но то, что передал вестовой, было слишком невозможным. Дом защищает метеоритное железо, туда не проникнуть ходокам. А чтобы пробиться, придется пригнать армию, в ответ на что Дюваль выставит свое войско. Все эти мысли пронеслись в голове мужчины меньше чем за секунду, а потом он прямо из кресла переместился. До него наконец-то дошло, что вестовой не шутит. «Что, говоришь, он сделал? Урегулировал конфликт?» — ответил Родион на вопрос князя. «Судя по тому, что ко мне никто в кабинет не вбегает, и потому, что ты позволяешь себе давать такие ответы, причин для паники нет. По крайней мере, сейчас нет». И все же усмехнулся князь, посмотрев недобро на слугу. «Изволь нормально рассказать, что там случилось. Зря, что ли, сам лично бегал с Соколовым. Сначала мы прибыли к его родственникам во Франции. Они не были в курсе, чем Эдгард успел прославиться. Там же нас дожидался человек Дюваль. Они не придумали ничего лучше, чем надавить через родню. Как-то это слишком топорно». «Топорно», — согласился Родион, — «нагло и грубо, даже по их меркам. Если история всплывет, они получат репутацию дешевых шантажистов, которые угрожали порядочному французскому дому, так как не смогли добраться до какого-то русского, что ничего не значит, если они победят». «Но они не победили», — ответил Родион. Он стоял перед князем, сложив руки за спиной и вытянувшись. Лицо его, как обычно, ничего не выражало. «Так, продолжай», — князь нетерпеливо махнул рукой. Он догадывался, что над ним подшучивают, что, вообще-то, было недопустимо в отношениях между князем и слугой, но Родион — приближенный человек, а тема разговора такая, что, мягко говоря, все, чего касался Соколов, шло нестандартным путем. Раздражался князь не по-настоящему. Внутри он, наоборот, испытывал спокойствие, что новых проблем не подвалило. Переговорщик повел себя не просто агрессивно, он повел себя крайне нагло, самоуверенно и глупо. Обвинил Соколова в том, что тот держит в плену людей Дюваль. Это после того, как они сами напали. Приподнял бровь князь. И правда, крайне нагло и глупо. Что Соколов убил дурака, воздержался. Князь подсознательно ожидал, что сейчас на лице Родиона появится усмешка, но тот, как и всегда, сохранял ледяное спокойствие. Дальше переместились к особняку Дюваль. В этом Екатерина помогла. Нашла резиденцию, перебросила Эдгарда, а дальше он проход открыл. Прямо на задний двор. «И вы туда всей толпой завалились?» Князь на пару секунд задумался о том, что сам бы делал, если бы защита дома, на которую рассчитывали веками, внезапно перестала работать, и к тебе на задний двор высыпал отряд рыцарей, которых не взять обычным оружием. Хотя думать тут было особо не о чем. Служба безопасности давно разрабатывала сценарий на случай самых безумных вероятностей. Часть людей осталась прикрывать родственников Соколова. Сути это не меняет. Еще с собой Эдгард забрал переговорщика и отряд гвардейцев, что его прикрывал, любезно подкинул до дома, как он сам выразился. Не захотел оставлять их рядом с Арди, это понятно. А дальше началось самое интересное. В поместье сработала тревога, но Эдгард включил блокировку, и ходокам пришлось бежать к нам от границы земель, как и всем остальным войскам. Дюваль целое войско подогнали, могут себе позволить. Эдгард на них не обратил внимания. Минут пять стоял, не шевелился, а потом что-то сделал и защита дома Дюваль перестала существовать. Он уничтожил их метеоритные камни, как и обещал, кивнул князь своим мыслям. Правда в том, что нельзя предсказать ответную реакцию на это событие. Шаг рискованный, но в какой-то мере оправданный. Постепенно Эдгард обрастет репутацией человека, которого лучше не трогать. Тогда всем спокойнее будет. Они не сразу сообразили, что происходит, но переволновались не на шутку. Так наш парень на этом не остановился. Пока мы там стояли и наблюдали за шоу, он открыл другой проход, откуда начали вываливаться личности в неприглядном виде. Сегодня что, полнолуние, звезды на небе сошлись, или какие еще могут быть причины, отчего ты решил потренировать на мне мастерство обтекаемых фраз? Князь тоже был человеком. Ему, как и другим, было не чуждо любопытство и желание поскорее узнать финал истории. От них воняло дерьмом и мочой, глаза отвыкли от света, некоторые были в легком безумии, остальные – основательно не в себе. Несколько человек разрыдались. Это он пленных выпустил, напрягся князь. Шутки шутками, но штаб тайно прорабатывал и такой вариант, что их одаренный сойдет с ума. Предпосылки к этому были, да, которых запер в пещере под землей. Как я понял, там воздуха на всех не хватало, поэтому они задыхались и регенерировали. Без воды, еды, света, в полной темноте, еще и тесноте, толкаясь друг от друга, без возможности сходить в туалет. После первого же случая, думаю, понятно, что проблемы с воздухом усугубились. А что парень сам сказал по этому поводу? Когда все закончилось, он признался, что забил на них. Забил, на него не похоже. У меня сложилось впечатление, что разбираться с чужими солдатами ему не так интересно, как заниматься своими проектами. И он, недолго думая, отложил проблему на дальнюю полку. Любви к нему это не добавит. Не уверен, что Эдгард ищет любви, качнул головой Родион. Да уж, ты продолжай. В нас постреляли, но безрезультатно. Пошли в рукопашную, но тоже ничего не добились. Эдгард на самых наглых кандалы навешивал какую-то свою новую разработку. До Дюваль начало что-то доходить, когда во дворе небольшая груда тел образовалась. Обошлось без смертей, на удивление, парень вел себя миролюбиво. Чем закончилась история? А дальше начался самый смак. Пожаловал глава рода Дюваль. У меня сложилось впечатление, что он не был в курсе конфликта. Возможно, это игра и попытка скинуть на тех, кого не жалко. Глава рода начал жестко, но выкинуть Эдгарда со своей земли у него не получилось и пришлось перейти к переговорам, в которых Эдгард выкатил претензии. Глава Дюваль удивился, отошел к своим людям и вернулся через полчаса, после чего они с Соколовым отошли в сторону и переговорили. К этому моменту до Дюваль дошло, что их особняк остался без защиты. Учитывая, сколько у них врагов, ночью спокойно спать точно не выйдет. На это Соколов предложил им блокиратор. Хаем, нахмурился князь. То, что эту технологию предложили иностранцам, было неприятным прецедентом. Цену он назвал в 1 миллиард евро, плюс за содержание пленного по миллиону, за ходоков – 10 миллионов. Содержание – да, сказал, что отдых в его пещере стоит очень дорого. Дюваль на это возмутился еще сильнее, но Соколов спокойно ответил, что счет за пленных будет включен в блокиратор. И что, они купили? А вот это самая веселая часть в представлении. Эдгард расписал возможности своего блокиратора, упомянул про гибкие настройки, большую площадь покрытия. В общем, описал свою технологию в лучшем свете. Анастас представил, как это выглядело со стороны. Поместье могущественного клана. Вокруг собрались их войска. На заднем дворе стоит группа рыцарей, закованных в броню, с которыми ничего поделать не могут. При этом клан лишается защиты, которая считалась бесценной и которую в принципе купить нельзя было, только отнять у других. Лишение камней – это ни много ни мало историческое событие, которое притянет внимание всех аристократов в мире, в первую очередь тех, кто сам полагается на эту защиту. Дальше последуют попытки либо устранить Эдгарда, либо договориться с ним. Они согласились, а куда им деваться? Дюваль потребовал доказательств. На это Соколов напомнил, как они бежали от границ земель к себе домой. Смешно, князь отнюдь не смеялся. Как ни странно, страсти улеглись, и начались нормальные переговоры. Дюваль официально заявил, что не знал о конфликте, и что этим, никого не предупредив, занялась одна из ветвей. Может, и правда, так-то ситуация в целом глупая. Я не удивлюсь, если кого-то не особо умного накрутили и дезинформировали, чтобы натравить на Соколова. Значит, войны не будет, открытой нет. Если они согласятся на блокиратор, а, скорее всего, так и будет, то яйца Дювали окажутся у Соколова, грубовато закончил князь. Да, а еще это послание всему миру, что с ним лучше дружить, чем ссориться. Наглое, дерзкое, немного безумное, но доходчивое послание. На этом все. Закончилась встреча на том, что договорились через пару дней обсудить детали. Соколов предупредил, что если они хотят сделку и работать с ним, то должен быть подписан договор о мире и ненападении. Хорошее решение для обеих сторон, учитывая все нюансы. А парень-то молодец. Я пока не понимаю, как так вышло, что не случилась большая бойня, но итог радует. Напиши подробный доклад, что там было. Гвардейцы пусть тоже напишут. Этот случай придется разбирать в деталях. Сделаю. Тогда можешь идти. Князь не стал добавлять, что ему нужно переварить информацию и определиться, как жить дальше в этом хаотичном мире, где так легко рушатся вековые устои. Ладно, он сам давно привык, что его новоиспеченный родственничек выкидывает фортели. Но мир-то к этому готов. Чем мне нравится жить в этом мире? Тем, что из-за развитого общества некоторые вещи можно делегировать другим людям. Пока я снимал броню и приводил ее в порядок, Катя успела переместиться в ресторан, сделать заказ, вернуться, привести себя в порядок, и, когда я вышел из мастерской, еда уже ждала меня на столе. «Ты какой-то лишне задумчивый», — сказала жена, когда мы уселись ужинать. «Лишне, а не излишне, лишне-лишне. Сегодня был напряженный день». «Да ладно тебе, весело же было». Я посмотрел на Катю, на свои до сих пор трясущиеся руки, снова на супругу и промолчал. «Да уж, весело. Балаган это был, а не веселье. Будь проще», — пожала она плечами. Как ни странно, этот совет сработал. Так-то поводов для серьезности не было. Точнее, были, но не настолько важные, чтобы есть себя изнутри лишними переживаниями. День прошел, до массовых жертв не дошло. Я вообще никого не убил, и это определенно было проблемой. Трясло же меня от того, что я не мог предсказать последствия столь сильного заявления. Печенкой ощущаю, что запустил в обществе сильные изменения, которые безболезненно не пройдут. «Как думаешь, какая фигура идеальна?» – спросил я Катю. «Стройная?» «Да, я про геометрические фигуры». «А, ну, шар?» «А вот и неправильно. Квадрат куда лучше шара». «Почему?» «Потому что углами можно таранить, а форма лучше подходит». «Да для всего. Дома же шарообразными не строит». «А к чему вопрос?» — прищурилась заинтригованная жена. «Я подумал, что броня не всегда и не во всем поможет. А вот если сделать неуязвимую летающую крепость, способную перемещаться в пространстве и зависать над домами идиотов, что с раздражающей регулярностью лезут ко мне,